Глава 55. Зима 1975 года выдалась в Париже необычайно холодной, и ярко-красный ягуар, который вела Лили, пожалуй, чересчур быстро, слегка заносила на мощенных улицах города. «Потише», — предложил Циммер, когда их понесло вбок к тротуару, прямо на узорчатую темно-зеленую решетку канализации. Лили спокойно вошла в юз, выровняла машину и продолжала ехать, не сбавляя скорости. «Не знаю, что на тебя нашло, Лили», — заговорил Циммер. «Но я вижу, что что-то не так. В чем дело? Мы с тобой сделали уже больше десятка картин. За последний год у тебя были две прекрасные роли. Тебе всего 25 лет, а ты уже получила все европейские награды, какие только существуют. Что тебя гложет?» Лили молчала. После смерти Старкаса она чувствовала себя словно чужак, случайно затесавшийся в общество богачей. Она пыталась утопить свое горе в том, что ее всегда отвлекало и никогда не подводило в своей работе. Она начала работать страстно, дисциплинированно, так, будто от этого зависела сама ее жизнь. Она и вправду зависела именно от этого. Даже Циммер был удивлен ее потрясающей сосредоточенностью и упорством в работе. Он и прежде знал, что она обладает всеми данными, чтобы стать настоящей звездой. Но развитие ее таланта сдерживалось недостатком честолюбия, дефицитом самоконтроля, нехваткой целеустремленности. Сейчас, когда ей исполнилось 25 лет, Лили, кажется, поняла, куда и к чему она хочет идти, и удержать ее теперь не могло ничто. В их взаимоотношениях Циммер был идеальным противовесом темпераменту и характеру Лили. Наделенный долей цинизма, но и способный к критическому самоанализу, он понимал, что сам он недостаточно тщеславен и поэтому никогда не станет великим режиссером, что он не способен быть достаточно жестким и требовательным ни к самому себе, ни к другим, но что, когда они работают вместе с Лили, и она, и он сам добиваются выдающихся результатов. Она ему безоговорочно доверяла, каким-то инстинктом чувствовала, чего он от нее хочет, и Циммеру всегда удавалось добиваться от нее игры самой высокой пробы. До сих пор удавалось. Но не сейчас. «Что для тебя такого трудного в этой роли?» Циммер говорил так, словно был искренне удивлен, хотя сам же отлично знал ответ на свой вопрос. «Это одна из лучших женских ролей, какие только были когда-либо написаны». Он повернулся, чтобы посмотреть на Лили в профиль. Маленький выдающийся подбородок, немного хищный нос. «Ты только вспомни, какие актрисы уже играли с Эдди. Глория Свенсон, Джоан Кроуфорд, Рита Хейворт. Это же классика. А ты, Лили, впервые за все время, что я с тобой работаю, переигрываешь. Ты просто портишь роль. В чем дело?» Лили фыркнула и прибавила скорость. «Тебе нужен мужчина», — проговорил Циммер с обреченной убежденностью, зная, что это замечание неизменно раздражает женщин, особенно если оно справедливо. Но именно такую реакцию он и хотел от нее получить. «Это тебе так кажется, а мне нет. Так что прекрати навязывать мне этого шенка». «Ты не очень хорошо знаешь дело, которым занимаешься, Лили», — заметил, пожав плечами, Циммер. «В конце концов, шенк обеспечивает финансирование «Дождя» на 40%. Зачем же тебе публично отвергать столь влиятельного человека?» «Да потому что он публично ко мне навязывается и публично дает понять, что я от этого буду иметь. Ты же знаешь, куда вся эта грязь меня завела, пока я не встретила Джо. Я не хочу больше делать ничего такого, чего мне впоследствии пришлось бы стыдиться. Хватит с меня. Одни снимки в Париматч чего стоят». Ягуар яростно занесло на повороте, и Циммер ухватился за приборную доску. «Дорогая, игнорируя Шенка, ты просто потакаешь своим капризом и совершаешь страшную ошибку. Ты себя ведешь, как маленькая свинравная девочка, которой говорят, что не надо наступать на банановую кожуру, а она утверждает, что у нее есть право сломать собственную ногу. О, Господи, неужели весь мир вертится только вокруг секса и денег?» «Да. Я не обязана подчиняться Шенку. Он не верховный главнокомандующий. Да и что он может сделать? Испортить мне карьеру?» Она снова фыркнула. «Поверь мне, дорогая, это он может». Зеленоватый свет от приборов освещал лицо Циммера, придавая ему жестокое выражение. «Нельзя получить действительно серьезную крупную роль через постель. Но потерять такую роль можно, если не ляжешь в постель, когда это надо сделать. Конечно, никто не станет открыто связывать одно с другим. Скажут, что ты истеричный или что с тобой трудно работать». Развивая дальше эту тему, Циммер упомянул директора одной из голливудских киностудий, одну актрису, когда-то всемирно известную кинозвезду, карьера которой внезапно прервалась по непонятным причинам. «Я эту историю слышал от тебя десятки раз», — возразила Лили. «И всякий раз ты называл другую актрису. Просто потрясающе. Насколько люди готовы верить чему угодно, если только это звучит достаточно гадко. Какие только обо мне слухи не ходили. А я ведь уже несколько месяцев ни с кем не спала». Циммер промолчал. История, произошедшая в шато де Шазале, унизительная огласка, которую она получила, заставили Лили еще глубже забраться в ту самоизоляцию, которую она стала создавать. И делала это весьма тщательно после смерти Старкоса. Сейчас страдала уже ее репутация как серьезной актрисы. Фотографии, напечатанные в «Пари Матч», напомнили всем о том, каким образом она стала знаменитой. Лили резко нажала на акселератор и раздраженно выпалила. «Какой смысл так работать, если все, что я делаю, все равно подгоняется под грязные представления обо мне? И все для того, чтобы те, кто разделяет эти представления, выглядели бы лучше в собственных глазах. Уж кто-кто, а ты-то знаешь, Циммер, как я стараюсь». Циммер кивнул. Он действительно знал, какому жестокому режиму и каким самоограничениям она подчиняла свою жизнь в те периоды, когда не работала. Физические упражнения, танцевальные классы, уроки дикции и актерского мастерства, жесточайшая диета и ранний отход ко сну. В какой-то момент Циммер стал опасаться, что ему грозит участь превратиться для Лили в замену Старкоса. Но потом он быстро разобрался, что Лили не хочет больше ни на кого опираться, ни от кого зависеть, что она хочет стоять на собственных ногах. Она была преисполнена решимости добиться успеха и выстроить свою собственную жизнь самой, так же, как выстроил свою Джо. Лили не любила часто вспоминать о Джо. Острая боль утраты была еще очень сильна. Но она стала ловить себя на том, что ее мысли, обычно это бывало перед тем, как она засыпала, снова и снова, по-детски, возвращаются к тому, кем же была на самом деле ее настоящая мать. Эту незнакомую ей женщину Лили все чаще называла про себя своим ангелом-хранителем. Лили, в жизни которой страшно недоставало тепла и любви, стала снова предаваться детским мечтам о том, кем могла бы быть ее настоящая мать, и гадать, жива ли она еще. Ярко-красный ягуар резко вильнул. Лили вспомнила то воскресенье, когда после обеда ей позвонил Серж и заговорил прежним начальственным голосом, так, будто они расстались только вчера. «Ну, Лили, раздобыть твой телефон не легче, чем телефон самого президента. Я без тебя соскучился, малышка, хоть ты и не очень послушная. Давай-ка сегодня вечерком поужинаем вместе, как в старые добрые времена, а?» Лили аккуратно и очень мягко положила трубку на стол и отошла, предоставив Сержу возможность разговаривать с пустым местом. При воспоминании об этом Лили так разнервничалась, что начала тормозить слишком поздно, и ее ягуар чуть не влетел в стоявший перед светофором Рено. Нетерпеливо постукивая ногой, Лили ждала, пока сменится сигнал светофора. «Что не так, Лили? Скажи мне, пожалуйста», — настойчиво проговорил Циммер, — «пока ты нас обоих не угробила». Лили молчала, поэтому он решил сам ответить на свой вопрос. Когда актер работает над ролью, которая ему так близка, он часто не в состоянии воспринимать ее объективно. И на этой почве у него возникают отчаяние и раздражение. Он чувствует, что не справляется с ролью, не контролирует ее. Актеру, попавшему в такое положение, бывает особенно трудно понять, что ему как раз ничего не надо делать, совершенно ничего. Их ягуар проехал опасно близко к грузовику, возмущенно загудевшему им вслед. Циммер продолжал, как ни в чем не бывало. «Ты знаешь, что такое унижение, Лили? Ты знаешь, что значит чувствовать себя ни на что негодным? Ты как никто понимаешь, что должна была испытывать и переживать Сэдди, поэтому не играй ты эту роль». «Просто будь сама собой. Циммер, заткнись!»